«Арто, иди ужинать!» — крикнула Люда из кухни, услышав, как хлопнула входная дверь. «Я потом!» — прокричал в ответ Артур, поспешно разуваясь и снимая верхнюю одежду. «Почему?» — выглянула из кухни Люда. «Ты пропадал весь день. Время уже 8 доходит, а ты отказываешься ужинать. Не заболел?» Она подошла к Артуру и потрогала его лоб. «Вроде температуры нет». «Просто я не успел проголодаться, хочу немного поработать». На самом деле у него аж руки чесались, так сильно он хотел приняться за дело. «Я потом. Мне нужно работать». Это Артур сказал уже по пути в мастерскую, взбираясь по лестнице. «Да что с тобой?» Люда удивленно смотрела вслед удаляющемуся племяннику. Первый раз она видела его в таком состоянии. «Какая муха тебя укусила?» Все ее вопросы остались без ответа. Артур их просто не слышал. Он вбежал в мастерскую, достал лист бумаги и тут же начал крепить его к мольберту. Распаковав мелки, он положил их на рабочий стол. Осталось настроить свет, и можно приниматься за дело. Какая сила двигала им в этот момент, Артур не мог определить. Не глядя, он доставал мелки из коробки и рисовал. Уверенные широкие мазки ложились на лист именно так, как и должны ложиться. Руки действовали сами, не сомневаясь, не вздрагивая. Они точно знали, где нужно придать яркости, а где растушевать, делая едва заметным. Лист постепенно наполнялся содержанием. Артур перестал щуриться, вглядываясь в рисунок. Поначалу было тяжело видеть все это буйство. Он просто перекладывал картинку из головы на лист бумаги. Казалось жизненно важным сделать это быстро и качественно. Она получалась как живая, именно такая, какой он увидел ее в первый момент. Только сейчас он мог смотреть на нее без боли в глазах и голове. Он впитывал ее образ по мере проявления его на листе. Артур знал, что маленькие пятнышки на лице называются веснушками, но только сейчас видел их по-настоящему. Он никогда не замечал их на других женских лицах, но это лицо не было чужим. Это было его лицо. Все на лице принадлежало ему. Глаза такие, какими он их видел, нос, волосы. Как ему нравилось рисовать ее волосы. Каждый локон, каждая отдельная прядь заново рождались под его рукой, из его мазков. Вот и все. Образ завершен. Осталось оформить фон. Вот именно фон. Все то, что он рисовал раньше или видел вокруг, было фоном, а центром всего была она. О чем бы или о ком он сейчас не думал, что бы ни вспоминал или представлял, везде была она, словно до этого он и не жил вовсе. И если первой мыслью Артура там в переходе было бежать, то теперь он уверен, что нужно искать. Искать ту, что перевернула его жизнь, показала себя. «О, Боже!» — услышал Артур и резко обернулся. Люда стояла совершенно белая, прижимая дрожащую руку ко рту. Глаза ее, наполненные слезами, не отрываясь, смотрели на рисунок, который только что закончил Артур. «Люда!» Артур подбежал к тете, опасаясь сердечного приступа. Он взял ее под локоть и подвел к стулу, на который и усадил. «Может, таблетку какую принести?» Она только помотала головой, не переставая разглядывать полотно. «Это... Как ты смог?» — наконец спросила Люда. «Сам не знаю», — честно ответил Артур. «Кто эта девушка?» Слезы заструились по щекам пожилой женщины. «Не знаю». «Но ты же видел ее?» «Да, сегодня, в пешеходном переходе». «Ты видел ее такой?» Люда перевела потрясенный взгляд на Артура. «Именно. И я не знаю, что это». «Это то, чего ты не можешь видеть. Никогда не мог». «Я и сейчас не могу. Все такое же, как раньше. Кроме нее». Люда опять перевела взгляд на картину, в центре которой стояла девушка, играющая на скрипке. Яркая, словно живая. Яркая была только она. Все остальное оставалось обычным, бело-серо-черным. Люда даже зажмурилась. В какой-то момент ей показалось, что девушка сейчас шагнет с полотна и окажется в этой комнате. «Господи, как же такое возможно? Что ты чувствуешь?» Вновь повернулась она к племяннику. «Случилось что-то важное. Очень важное для меня», — задумчиво произнес Артур. «Правда, я еще не понял, что это. Но я точно знаю, что без нее не смогу жить дальше. Теперь она мне нужна, как воздух. Я закрываю глаза и вижу ее. Я слышу, как она играет. И это теперь вся моя жизнь. Он устало потер глаза и опустился на стул рядом с Людой. «Анна, она тебя видела?» Люда сжала руку Артура в безотчетном желании поддержать. «Кажется. Хотя не знаю, может, и не видела». «Но кто она и откуда?» «Не знаю, но обязательно узнаю, иначе я не смогу жить». Артур невесело усмехнулся. «Может, я влюбился? Да ведь этого хотела». «Я? Я хотела простого, человеческого. Но это... Как же ты найдешь ее?» «Обязательно найду», — улыбнулся Артур. «Я приведу ее сюда и познакомлю с тобой». «Бедный мой!» — Люда обняла племянника и прижала его голову к себе. «Сколько еще сюрпризов приготовила тебе жизнь!» А про себя подумала. «Хоть бы он нашел ее!» И она ответила ему взаимностью.